421. Женщина может быть и судьей, и защитницей, ибо несправедливость уменьшится, когда в самих судилищах будет отвращение к недоброму началу. Такое отличие должно преобразить весь быт. Когда говорю «вы, женщины, можете понять сотрудничество», тем хочу вызвать из глубины сердца дремлющие огни.